Как перешить одеяло? В основе работы нашей машины времени лежит центральный блок – ЭОТ. Данная аббревиатура расшифровывается просто – эмоционально-образная терапия. ЭОТ – сердце нашей машины времени. Можно сказать, ее мотор и одновременно рычаги управления. Алгоритмы их работы будут описаны с примерами ниже. Но попасть в кресло оператора машины непросто. Для этого есть 4 пути. Они отображены на схеме слева. Все люди разные, поэтому и способы взлома кармы для всех тоже разные. Кому-то зайдет трудный, но плодотворный путь составления геносоциограммы, кому-то более простой и менее точный способ отрисовки колеса баланса. Людям с развитым правым полушарием, образным мышлением, может понравиться составление карты эмоционального загрязнения, а людям, склонным к эзотерике, медитативный способ гадания на крыльях рода. Выбор оставляю за вами, и одним вариантом не ограничиваю, можете попробовать все. А начну, пожалуй, с самого сложного метода, о котором мы уже сказали пару слов – составление геносоциограмм. В основе социограммы лежит генеалогическое древо. Вы, кстати, знаете своих предков? До какого колена? Я так и думала. Люди, когда узнают о том, что им нужно будет вспомнить и нанести на бумагу своих прапрадедов, часто недовольно хмурятся и начинают возражать. «Да я никого не знаю». И это очень характерно для современного урбанизированного рассыпанного мира, в котором даже троюродный брат уже почти не родственник. Но уверяю вас, если вы займетесь построением родового древа, вашему удивлению не будет предела. Технический вопрос. Где добыть информацию о своих прадедушках и прапрабабушках? На самом деле решается. Некоторые, понимая, что это очень важно и может изменить их жизнь, реально ездят по архивам. Но сейчас все стало проще. Россиянам можно воспользоваться сайтом госуслуги, заплатив небольшие денежки. Если ваши родственники проживали на территории бывшего СССР, то информация будет доступна прямо в виде метрик. Какая именно нужна информация? Разная. Имена, годы жизни, профессии. Иногда там даже написано, как и от чего человек умер. Больше того, есть люди, которые этим почти профессионально занимаются и могут вам составить ваше генеалогическое древо. Но таких людей тоже нужно научиться по-умному искать. Какой-нибудь знаменитый коуч предложит составить ваше древо за 30 или 300 тысяч рублей. Но, покопавшись на Авито, вы можете найти доку в архивном деле, который сделает ту же работу буквально за несколько тысяч, потому как этот архивный червь, в хорошем смысле, работает с документами всю жизнь и знает, где что и в каких архивах добывать. Кстати, вы можете заказать и подарить генеалогическое древо кому-то на день рождения. Это очень оригинальный подарок. На мой взгляд, лучший подарок из всех, которые только могут быть. И вам, и вашим детям, и вашим повзрослевшим внукам может быть интересно, кем были их предки и чем они занимались. Уверяю вас, послужить своему роду таким вот образом, восстановив его на бумаге или в отрисованной художником картине, или в деревянном панно, который можно повесить на стену, будет полезно не только как дань памяти предкам, но и с чисто терапевтической точки зрения. Сразу отмечу следующий момент. Если у вас мало уверенности в себе для такой работы, да и вообще по жизни, если нет признания ваших талантов другими людьми и вами самим, значит, в вашем роду больше говорилось о недостатках. И ваша главная задача — легендировать таланты своих предков. Ведь наверняка кто-то был известным кузнецом, или бондарем, или просто писаным красавцем, о котором вздыхала вся женская половина деревни. Кто-то командовал полком у белых или красных, кто-то отлично рисовал или был непревзойденным рассказчиком. Отметьте все это на бумаге. Но и недостатки нужно указывать тоже, это едва ли не важнее. Мне доводилось видеть совершенно ужасные рядовые деревья, где почти возле каждого мужчины в роду было написано «пил», «спился», «умер от рака», а рак, как и алкоголизм, это болезнь отчаяния. Именно так было у одной моей клиентки. Я такого количества алкоголиков в одном роду прежде не видела, Даже у меня в роду их было меньше. Удивительно ли, что у этой девушки, которая составила и продемонстрировала мне свою геносоциограмму, столько проблем в жизни было? Можно ли от этого хвоста из прошлого избавиться? Можно не только избавиться, но и обратить его себе на пользу, потому что энергия алкоголизма и энергия режиссуры, писательства и художества одна и та же. Это один и тот же тип психической энергии, но проживаемый на разных уровнях развития личности. Или, как говорят эзотерики, на разных уровнях вибрации. Если вам достался лимон, всегда есть возможность сделать из него лимонад, просто подрастив свою личность. Нам, кстати, в современном мире сменить уровень вибрации легче, чем нашим предкам, у которых возможностей для творческой реализации было несравнимо меньше, поскольку надо было физически выживать в условиях гулаговского барака, в блиндажах, в репрессиях, голоде, коллективизации, раскулачивании и прочих прелестях строительства коммунизма. Как я уже писала, если посмотреть историю XX века в нашей стране, то с полным правом этот век можно с психогенетической стороны считать веком упущенных возможностей, потерянным столетием для всех живущих на этой территории. У 3-4 поколений женщин женская энергия трансформировалась, изменив свою классическую природу, мягкую и принимающую. Российская женщина превратилась в жесткую, закаленную Пашу Ангелину на тракторе или бабу с молотком путевого обходчика в руках. И в таком обществе феминизм, как равноправие с мужчинами среди женщин, еще долго не будет востребован. Натаскались шпал, хотя исключение всегда возможное. Овладев методикой работы с родом, вы научитесь работать с известными предками, с забытыми предками, с исключенными предками, о которых в роду не вспоминают. Это воры, убийцы, палачи, абортированные дети — или же просто опасные предки, дворяне или враги народа, бежавшие за границу, а также висельники и прочие самоубийцы. Они ведь тоже часть родового поля, часть недоданной или недополученной любви. О чем хотел сказать своим близким повесившийся? Что он хотел своим суицидом показать? Давайте посмотрим вокруг. Почему некоторые люди и мужчины и женщины, даже накопив крупную сумму денег, не могут ее удержать, спускают вечно куда-то. При этом они даже не покупают себе статусных вещей, чтобы не показывать окружающим достаток, а то еще сглазят или грабить придут. У таких людей в роду обычно много раскулаченных. Однако касается это программирования не только взаимоотношений человека с его трудом и его деньгами, это касается и личных отношений, и даже отношений к себе самому, к жизни и смерти. Например, есть люди, которые не наряжаются, полагая, что если женщина выглядит красиво, если у нее плавное движение, и она может кокетливо спросить о чем-то, то она непременно гулящая или проститутка. Нужно быть скромнее, незаметнее и мышистее. А если человек боится смерти, формы проявления этой фобии могут быть разными. Это значит, что он боится жизни, и, скорее всего, в его роду много расстрелянных, убиенных и суицидников, рано ушедших из жизни. Такой боящийся жизни человек будет по 7 раз отмеривать и все время опасаться совершить большой и решительный поступок, разменивая жизнь по мелочи. Геносоциограмма поможет вам лучше понять себя и свои страхи. Тем же целям познания себя, как части своего рода, служит и эмоциональное картографирование своего родового поля, которое на блок-схеме обозначено как карта эмоционального загрязнения. Каковую карту мы также научимся составлять. И даже если методика ее составления покажется вам странной, поверьте, из 100 человек у 90 это получается. Впрочем, вы вольны двигаться к блоку ЭОТ, любым из 4 путей, обозначенных на схеме овалами. Все они будут описаны в книге. Эти пути — входные ворота. Они нужны, чтобы подготовить мозг к работе с таким инструментом, как регрессия в род посредством эмоционально-образной терапии. С помощью ЭОТ вы научитесь исцелять свой род в себе. Конечно, с проводником, в виде терапевта это делать лучше, потому как проводник держит вас и дает вам энергию, Ему можно задать вопросы, но на всех страждущих проводников не напасешься. А проблем в родовом поле у людей полно. Потому и нужна данная книга как рецепт трубочистки вашего «я», которая, очистка, займет у вас примерно 9 месяцев. Да-да, именно столько. И это прекрасный по времени результат. Ведь закостеневали вы именно в своем ментально-телесном коконе десятилетиями, впитав в себя гены предков и воспитание предков. 9 месяцев — это как вынашивать ребенка, только в данном случае вы будете вынашивать себя нового. Не обязательно этим заниматься каждый день, строго определенное время. Когда-то позанимаетесь собой час, а в какой-то день 5 минут. Основная работа начнется, когда вы завершите данную книгу и приметесь за работу, потому что смысла ее читать и не работать мало. Мало, но не ноль. Даже если вы не начнете работать над своим родовым полем сразу, вы уже получите знания, которые могут начать распаковываться позже, когда вы вдруг почувствуете внутреннюю необходимость такой работы и приступите к ней, вновь вернувшись к конструкциям этой аудиокниги. Назовем это пролонгированным эффектом. Итак, резюмируем. Родовое поле — это в первую очередь генетическое поле. У каждого рода есть свой характерный набор генов, проявляющийся в фенотипе. Однако из поколения в поколение передается не только длинный нос, но и склонности, реакции, особенности работы, желез, внутренней секреции, а в итоге характер, который дополняется принятым в роду восприятием. А оно, в свою очередь, также зависит от генотипического рисунка рода. Это мы уже поняли. Но как же со всем этим работать? И возможно ли перестроить весь свой базис, если он жестоко завязан на гены? Возможно, потому что гены включаются, выключаются и допускают разброс свойств по фенотипу. Контроль над количественными характеристиками экспрессии одного гена может влиять на функции других генов и общее состояние организма. То есть клавишами генов можно оркестрировать организм, а уж психика вариабельна, еще больше, чем дискретные гены. Психика непрерывна, и она может в обратку влиять на тело. Как это работает, мы узнаем дальше. А пока вернемся к родовому древу. На своей личной геносоциограмме вы увидите себя в окружении своих родителей и предков, братьев и сестер, супруга, официального или гражданского, его родственников, с которыми вы взаимодействуете. Вы также нанесете своего бывшего супруга, если у вас был развод, и его нынешнюю семью, сводных и совместных детей. Кроме того, в геносоциограмме прорисовываются и взаимоотношения, например, между вашими папой и мамой, а также другими людьми. Какими они были? Слитными или конфликтными? Слитно-конфликтными, дистантными. Объяснение этих терминов ниже. Ваша голова буквально загудит после окончания этой большой работы. Настроившись на сей труд, вы не только увидите множество программ лояльности и возмездия, вы начнете буквально слышать, что говорили ваша бабушка или дедушка, что папа говорил маме, и увидите, как в вашей жизни это повторяется. И не только в вашей жизни, но и в жизни ваших детей и даже внуков, обещая очень сильное погружение. Знаете, родовые системы, где из поколения в поколение привносится негативный или неуместный в современных условиях опыт, склонны к самозакрытию. Там просто перестают рождаться дети. Дети ведь рождаются не от нашего желания, а от количества энергии любви в наших родах. А если ее уже почти нет? Если вы рождаете ваших детей, потому что надо, то у ваших детей не будет звучать даже «это надо», что сейчас встречается все чаще и чаще. А зачем? А смысл? Да я еще для себя поживу. Говорят нынче многие child-free своим родителям, желающим понянчить внуков. Заметьте, у прежних поколений не было такого желания пожить для себя. Они жили бессмертием в поколениях. А вот если вы не дали своей дочери никакой любви, а выгружали из себя только должествование и заботу, ей не на чем будет строить взаимоотношения со своим партнером, чувствовать себя с ним безопасно и приводить в мир новых человечков, нуждающихся в любви. Любви у нее просто нет, поскольку она сама была недолюбленной в детстве. Таким образом, наша задача — вернуться в прошлое, чтобы переподключить реку любви, освободить ее русло от всех камней и препятствий. Что же это за камни? Страх, вина, пережитая боль. Они постепенно загромождают русло от поколения к поколению. И некогда полноводная река постепенно перекрывается, превращаясь в тонкий ручеек. И в какой-то момент происходит инверсия, когда мать уже не дает дочери любви, а ждет ее от дочери в обмен на заботу. Такая дочка вряд ли выйдет замуж. Мать не даст, не отпустит. Дочка ей будет за партнера, добытчика, и тот самый пресловутый стакан воды для мамы станет маячить на горизонте перед дочкиным взором. Засти ей жизнь невысказанным маминым девизом. «Я тебя родила, теперь ты меня обслуживай». Не обращайте внимания на неполноту и ошибки в схеме. Муж показан неправильно. Нам сейчас важно другое. Тот факт, что, потратив время на составление карты своего рода, эта женщина была просто потрясена результатом, когда увидела все на одном листке, как на ладони. Ее геносоциограмма напоминает поле боя, сплошь изрытое воронками. Все мужики либо спились, либо умерли от рака в достаточно молодом возрасте. И она была единственной, кому удалось хоть немного, хоть отчасти вырваться с этого поля боя раненой. Она была единственной, кто выехал из провинции. Она нашла себе мужа-турка, привезла его в Москву. И в отличие от мужчин в ее роду, этот турок ее любит, содержит, гордится ее хобби, не пьет. Но она все равно была недовольна тем, что финансово зависима, что не зарабатывает достаточно, что ее картины не продаются с тем успехом и за те суммы, как бы ей хотелось. Иными словами, она по-прежнему несла в себе ту родовую программу, с которой боролась, и в которой записано, что женщины в их роду всегда были притесняемы и биты, всегда тащили на своем горбу мужиков-пьяниц, то есть находились в страшных, созависимых конфликтных отношениях. После составления геносоциограммы, после работы над родовыми программами, она эти программы в себе пофиксила. И сразу, словно по волшебству, стали продаваться ее картины. Это, кстати, тоже чудо из того же ряда чудес, о которых мы говорили ранее. Помните, со звонками? Мир всегда и очень быстро откликается на ваши внутренние изменения.